Целых 5 минут понадобилось фрегат-капитану, чтобы изгнать невольный холодок из груди. Маршал Павлов, доведший фон Бока до отставки, окруживший фон Лейбольгота, теперь здесь. Зергут, посмотрим, так ли ты хорош. Мы уже знаем, где ты готовишь главный удар. Задумка хороша, ударить в районе Медвежьегорска, рассечь наши войска на 2 части, зажать между 2 озер, очень удобно. Кстати, Онежскую оперативную группу войск. Дальше возможны варианты, либо добраться до группы Карельский перешеек, либо повернуть на север на позиции армии Норвегия. На оба направления сразу вряд ли хватит сил. Целлариус приступает к подготовке доклада для командования. 29 декабря, понедельник, время 11:35. Воздушный КП маршала Павлова, небо над Мурманском. Финны начинают бесить меня все больше. Даже с большой высоты видно, что часть города превращена в руины. Артиллерия от линии фронта не добьет. Теоретически есть суперпушки с супердальностью стрельбы, Дора, Густав и тому подобные извращения мрачного тевтонского гения. Но обычные дальнобойные гаубицы на полсотни километров не стреляют. Это результат бомбежек. Военные действия в это время года валенс-неволенс затихают. Тиха заполярная ночь, темна и таинственна. Только в полдень на несколько часов светлеет небо на юге, наступают светлые сумерки, подсвеченные отраженным светом от вездесущего льда и снега. Вот тогда и можно работать. Мы и работаем. Немчура тоже не спит. Второй день их ловим. Однако впустую время не тратим. 2-3 минометные батареи вчера шмальнули по финским позициям и затихарились. Финны ударили ответным огнем. Мои козырные ребята, да, выдернул их вместе с частью курсантов сюда. Тут тоже нужно личный состав обучать. Внимательно отследили все огневые позиции, а затем разнесли в пыль 6 артиллерийских и минометных батарей. По каждой ударили 2-3, да прошлись 2 раза. Известный и подлый террористический прием. Спустя время противник начинает собирать раненых, оттаскивать пушки на ремонт. Тут их и накрывает очередной залп. Они тут совсем не пуганные. Восхитился Борька, а Яшка кровожадно ухмылялся во все лицо. Он один за всех евреев, убитых в этой войне, отомстит. Но это они вчера были не пуганные, а сегодня финики молча проглотили все минометные пилюли, прописанные Борькой. Сын сидит с разочарованным видом. Яшка спокоен, как сфинкс. Вспоминаю карту. От Ленинграда через Волхов, Петрозаводск, Медвежьегорск и далее до самого Мурманска идет железная дорога, как становая жила региона. Вот на какой линии было удобно оборону держать. Загнать с 10 тяжелых бронепоездов, прикрыть их с воздуха и умылись бы финики кровью полновесно. Но нет, профукали. Нельзя теперь воспользоваться, даже частично. Бронепоезд или пару можно колонецкой группировке подвести, но пробивать коридор напрямую будет крайне затратно. Не, мы умные, мы сквозь гору не пойдем, мы эту гору обойдем. Понарассказывали мне, какую оборону тут финики организовали. Они, как и мы, умеют в камни врастать, дотов понаставили, редутов понастроили. Прямо вторая линия Маннергейма. Ну-ну, попутного вам северного ветра в горбатую спину. Прилетят они сегодня или нет, сколько можно отсиживаться, я же вас в покое не оставлю. Время идет, ребята-летчики заждались гостей. Ну, не хотят, как хотят, эмоциями во все стороны пылить не собираюсь. Не надо пенять судьбе на неудачные обстоятельства, надо ими пользоваться. Дождь идет и нельзя работать под открытым небом, работай под закрытым. Дома, в сарае или гараже всегда дело найдется. Вызывай 31 и 147. Ой, командую связисту. Пусть отработают фиников в режиме обучения, как на полигоне. Пешки и чайки. Пешкам отработать бомбометание с полупикирования. Бомбы ФАБ-25. Чайки, на подавление зениток. Если отсутствуют, по любым целям, но с исполнением противозенитных маневров. Связист пишет текст, отдает шифровальщику. Короче, все по отработанной схеме. Зачем зря класть бомбы и ракеты на учебных полигонах, когда рядом враг, любезно предоставивший себя в качестве мишеней. Через 15 минут к передовой приближаются 2 эскадрильи. КМСки по радио докладывают о выходе на связь. Крот-1 – это главная пешка, Зяблик-1 – командир чайк. По сигналу шершень кроты немедленно уходит в нору, зяблики вступают в воздушный бой. Поэтому пушечно-пулеметный боезапас на наземные цели не тратить. Все ясно? Прием. Ребята подтверждают, что им все понятно и принимаются за работу. Финские позиции, по большей части неудачно, накрывают бомбовые и ракетные разрывы. Не сплошной полосой, парни работают по очереди, набираясь навыков. Зенитки либо скромничают, либо их вообще нет. Это понятно, у нас тоже штатные зенитки на передовой не всегда бывают. Что, ничего, вопрошаю наблюдателя, мотает головой, а время уходит, скоро совсем стемнеет. Тут два времени суток, короткое, светлые сумерки, длинная, глухая ночь. Ночью авиация летать не любит. Еще через полчаса уходим на посадку. Сегодня снова не дождались немецко-финских асов. На земле работы хоть отбавляй. Проследить, чтобы летчики провели разбор полетов. Курсанты-корректировщики позанимались с Борькой и Яковым. После ужина неторопливо совещаюсь с комкором, генерал-майор Морозов Степан Ильич, и комдивом 122, полковник Мещеряков Николай Николаевич. Товарищи военачальники, мне надоело ждать, прихлебываю горячий чай. Мы на окраине Мурманска в штабном подвале. Корпусной штаб здесь. Не понимаю, что происходит, разводит руками полковник. Каждый день ведь раньше летали. Возможно, разгром Плоешти это нефтеносный район в Румынии. Поясняю для тех, кто не в курсе, сказался. Топлива стало не хватать. А что, должно же как-то отозваться отсутствие поставок из Румынии. Еще мои генералы должны потоптаться крупнокалиберными бомбами по военным предприятиям Германии. По всяким авиазаводам. Согласно утвержденному графику и спискам, вытаскиваю папиросину, с наслаждением закуриваю. С курением стараюсь себя придерживать, а иногда приходится воздерживаться. В самолете, к примеру, строго воспрещено, даже маршалам. Завтра сделаем так, у тебя же найдется рота Т-34, Мещеряков кивает. С утра начнем артподготовку и до ее завершения предпримем танковую атаку при поддержке пехоты. Все разбитые сегодня батареи они не смогут заменить, да ничего не успеют заменить. За пехотой пусть саперы идут, что-то наверняка подрывать придется. Комдив подзывает начальника связи, разведки и прочих нужных департаментов. На столе расстилается карта. Начинается обычная командирская работа. К завтрашнему авиационному дежурству добавляем наземную операцию. Многого не жду, но взлом первой линии обороны практически неизбежен. Надо наметить рубежи и направление атаки. С утра двое моих ребят дадут установочные данные стоп. А чего тянуть? Отсылаю за ними Сашу. Выдвижение танков начнем до конца артподготовки. А когда она завершится, за ними и под прикрытием их огня пойдет пехота. Артиллерия своих не накроет, комдив сомневается. Ты же видел сегодняшнюю стрельбу, риск минимален, танки не будут заходить в зону естественного разлета. Это метров 150, не больше, скорее, 50, так что пусть танки подходят и сотни метров давят все огневые точки. Приходят парни, Борис с Яковым, почти мгновенно дают установки на все цели. Комкор с комдивом глядят уважительно и даже с долей недоверия. На вторую линию обороны уже сверху данные дадим, рву паузу, как она проявится. Рабочие и резервные частоты те же самые. А почему восьмая батарея не отвечала? Вдруг спрашивает Борис. Взгляды всех концентрируются на комдиве. Тот смущенно откашливается. Радиостанция не работала. Сейчас все в порядке. 30 декабря, вторник, время 11:20. Воздушный КП маршала Павлова. Небо над 122-й дивизией. Товарищ маршал, авиагруппа с запада в количестве примерно 30 машин. Расстояние 20 километров. Есть. Дождались. Сигнал сирена. Продублировать сообщение наблюдателя. Это я связисту. Проснулись наконец-то. На земле доблестный комдив Мещеряков уже давит с помощью моей козырной пары вторую линию обороны. Вся дивизия приходит в движение, смещаясь на запад. Все прошло, как по маслу. С учетом неизбежности, конечно, пару раз промахнулись, несколько раз приходилось концентрировать огонь корпусной артиллерии на особо защищенных точках. Применяли и дымовые завесы, отлично работающие при таком слабом освещении. Про потери на земле уточню, навскидку они невелики. Вижу только пару подбитых танков, но они не горят, вокруг них суетятся. Скорее всего, просто разули. Через 3-4 минуты подлетевшие юнкерсы разворачиваются для атаки. Стрелкам, в гондолах, шуганите их. Так-то не стоило бы себя обнаруживать, но оставить своих без поддержки, не поймут. А наша авиагруппа подоспеет не раньше, чем через пару минут. Туда одновременно срываются Борька с Яшкой. Вот засранцы. Притормозил бы их, да с подзатыльниками, но пока в небе юнкерсы артиллерии себя лучше не обнаруживать. Якобы передать приказ самого маршала, но чует мое сердце, отклянчит у стрелков немного пострелять. Мальчишки, летчики меж тем разворачиваются с легким снижением. Для удобства стрелков, краем глаза замечаю, как испуганно шарахаются лаптежники от трассеров, сам высматриваю своих. Ага, вот они, двумя этажами, как договаривались. Внизу и 16, вверху миги. Новых яков у них нет еще, их больше, восьмерка мигов и 32 и 16 против 20 юнкерсов и восьмерки мессеров. Восьмерка ишачков устремляется к лаптежникам, остальные блокируют мессеров. Начинается воздушный бой. Нам это уже не интересно. Парни возвращаются в общий салон. Работы для них уже нет, танки резвятся на второй линии обороны. Третья есть, никаких признаков. Впрочем, Яшка, пользуясь дальнобойностью пары самых близких батарей, посылает на головы отступающих фиников осколочно-фугасные подарки. Самая главная работа начинается после воздушного боя, в результате которого на земле горят или валяются кучи обломков 4 и 16, 1 миг и 7 юнкерсов. Еще один мессер ушел в родные пенаты со снижением. Так себе результат, мои ребята на Западном фронте дали бы прикурить по-настоящему. Давай за ними, командую летчиком. ТБшка разворачивается в нужную сторону. По скорости мы уступаем, но высота позволяет держать в поле зрения ретирующиеся мессеры очень долго. ХММ, не слишком долго. Хромающий мессер свалился таки в лес, выбросив парашютный купол. Все, я их не вижу, наблюдатель со вздохом отнимает от глаз бинокль. Виновато косится на меня, зафиксируй направление, на карте. А вы, ребята, это я уже летчиком, развернитесь строго на 180 градусов. Курс тоже запомните. Если промахнемся мимо Мурманска, сориентируйтесь. Летчики кивают, пряча от высокого начальства снисходительность во взгляде. Да, не знаю подробно, как приборы летные работают и чё. Вечером в штабе дивизии. Лица комдива и его штабных светятся. Неподобно сверхновой звезде, все-таки 5 самолетов потеряли, но все-таки взломали финскую оборону, по итогу продвинулись на десяток километров, и останавливаться дивизия пока не собирается. Останавливать ее финики должны, а они что-то замешкались. Продвижение как проходит, трудности есть, на мой вопрос комдив отвечает. Нет, потери единичные, все делаем, как вы сказали. Ставим артиллерию, основная колонна продвигается вслед за авангардом и боковыми охранениями, стволы елочкой. При подходе к границе дальности стрельбы артиллерии в арьергарде колонна останавливается, поджидает артиллерию. Все правильно, все, да не все, делайте по правильной схеме, но подумать никогда не мешает. Финны не могли среагировать мгновенно, поэтому в первый день надо рвать вперед на максимальной скорости, в определенных точках, на попутных высотках, ставить опорные пункты от взвода до роты размером, с пулеметами, легкими минометами и полевыми пушками. Возможно, еще не поздно, добавляю, подумав, но это вы уже сами думайте. Рискнуть, комдив переглядывается со своим начштаба, это вы уже сами решайте. Я бы рискнул, но только про авиаразведку не забывайте. В колонне должен быть мобильный КП, с радиостанцией, есть такое, а как без него? Сначала всем лицом, а затем и словами подтверждает комдив. А вот у меня не получилось задуманное, жалуюсь на жизнь. Еще в самолете все вели себя тихо, понимали, что поставленная задача не решена. Понятное дело, радости этот факт не приносит. Так и не вычислил, с какого аэродрома мессеры прилетели, пододвигаю карту и, сверяясь с записями, обозначаю направление, в котором удалились мессершмитты. Так они на аэродром Ландсбрук улетели, уверенно заявляет начштаб и показывает карандашом точку на карте. Они знают, не удерживаю на лице огромного удивления. Не понял, если вы знаете местонахождение аэродрома, почему он до сих пор работает? Внимательно выслушиваю. Во-первых, далеко, 200 километров по прямой. Во-вторых, у них своя служба наблюдения и отслеживания. Когда наши летят, у фиников достаточно времени поднять свои истребители. С ограниченным запасом топлива, в меньшинстве, нашим истребителям ничего хорошего не светит. Бомбардировщикам, слабым СБ, тем более. В-третьих, зенитное прикрытие наготове. В-четвертых, бомберы при необходимости успевают отогнать на еще более дальние аэродромы. Давайте отработаем план, как можно их все-таки достать. Меня зацепило, и соскочить мне уже трудно. Если на земле есть наблюдательные посты, то в море их наверняка нет. Или есть, на берегу могут быть. Тогда воздушная эскадра пойдет морем на удаление от берега на низкой высоте. Там их и радары не возьмут. С этим решили. А вот следующие мои слова поражают всех до глубины души. После первого шока глядят на меня с нескрываемым уважением. Они до такого не додумались. На то я и маршал. Хе-хе. Откровенно говоря, давно замышляю нечто подобное, так что мне слабенького толчка в виде мысли, а почему немцы не могут до такого додуматься, хватает. Еще одно серьезное возражение, сложность ночных полетов, сумели обойти. Да, придумали как, уже глубоким вечером, когда план в черне проработан, откидываюсь на спинку стула. Предлагаю дать название операции «Новогодний подарок». Народ принимается смехом и одобрением. 31 декабря, среда, время 06:05, окраина Мурманска. Дружно бежим по снеговой дорожке, изрядно утоптанной и расчищенной. Я, часть охраны и Яшка со своим недовольным лицом. Борька делает зарядку пока без беговой нагрузки. Генералам и маршалам хватит километра для поддержания формы, но заряжаю на два. Со мной молодые и крепкие ребята. К Яшке только эпитет крепкий не очень применим. После пробежки махи, приседания и отжимания, а в конце скидываю бушлат и китель, обтираюсь снегом. Парни весело не отстают от маршала, за исключением полусинего Яшки, глядящего на нас с ужасом. Который день так делаем, а он никак не привыкнет. Борька-то сразу потянулся за всеми. Далее приведение себя в порядок, умывание, обревание и завтрак. Затем охрана на службу, а мы на аэродром. Наш воздушный КП уже разводит пары. С другого аэродрома уже должны взлететь пешки, до времени местного подобия рассвета, когда небо слегка и ненадолго светлеет с южной стороны, еще много часов. Навигационные катера уже вышли в море 2 часа как. Это я их так называю. Небо над Баренцевым морем. Борт с позывным «Сова», время около 7 часов утра. Летчик берется за микрофон, устанавливает частоту. «Чайка-2, Чайка-2, я, Сова, прием». Со второго раза «Чайка-2» откликается. По большому счету летчику больше ничего не нужно. «Чайка-2», то есть второй навигационный катер светит огоньком воздушной эскадре и прожектором, положившим свой луч на воду, дает направление. Первый катер давал направление на остров Рыбачий, эскадрилья пешек под управлением СБ с позывным «Сова» достигла острова, пересекает его. У западного края острова их и поджидает второй катер. Есть еще один, если он, «Сова», не ошибается, то вдали уже виднеется огонек. Эти огоньки летящие на высоте 150 метров эскадрилья пешек не видит. Направление им, грачам, задает «Сова», а вот над землей уже никто их не поправит. Вся надежда на него, «Сову», то есть самого опытного летчика Николая Сенцова, воздушный КП маршала Павлова, позывной «Сириус», время 07:40. Сначала думали использовать все навигационные огни, но в итоге ограничились одним, на хвосте, только постоянно горящим. Он движется, поэтому со звездами его не спутаешь. Во время переговоров он помаргивает, как бы подтверждая наши указания. За нами 2 стаи эскадрильи бомбардировщиков СБ. Тревожит, что истребительного сопровождения нет. Только оно, во-первых, бесполезно. Слишком далеко летим, и 16 хватит горючего на туда-обратно и все. То есть, прилетят, посмотрят на работу бомберов и улетят с ними обратно, прикрывая их одним своим видом. На воздушный бой горючего не хватит. Это СБ может до Лондона долететь. До Берлина точно долетит. Правда, только в один конец. Вторая, а вернее, первая авиагруппа должна уже бомбить основной аэродром фиников. Или на подлете сейчас. Только бы не заблудились. Поворачиваем. Связист бубнит питоном. Решили дать такой позывной, не птичий, данные поправки курса. Если коротко и по-человечески. Поворачиваем вправо на 90 градусов. Помаргивание огонька в хвосте как бы дает подтверждение. Наблюдатель контролирует исполнение приказа. В кабине КМСК горит фонарь. В ночи далеко видать, но не снизу. Фонарь следует за нами. Нам легко ориентироваться. С нашей высоты в 10 километров мы и Мурманск видим. Пусть на горизонте и не слишком отчетливо, а впереди – море. Это для питонов на высоте 800 метров единственный ориентир. Мы заходим на цель, расстояние 30 километров, докладывает летчик. На это всего лишь смотрю на связиста. Тот склоняется к рации, транслирует сообщение пилота. И в конце мою команду. Первая стая. Набрать высоту, атаковать с выключенными моторами без противозенитного маневра. Всем одновременно. Вторая стая, в сторону. Прием. Боевой порядок оговорен заранее. Я упомянул про выключение моторов, чтобы подчеркнуть важность этого момента. Представляю, что сейчас происходит. Дежурную смену зенитчиков мог насторожить далекий гул моторов, а могли и не услышать. Затем шум обрывается, самые бдительные прислушиваются, пытаясь понять, что происходит. Но команды к бою нет. Посты наблюдения о приближении авиации не докладывали. К тому же аэродром надежно замаскирован. Огромное облако стального града, где каждая градина, ФАБ-25, накрывает озеро и его берега. Да, именно озеро, на котором вроде бы ничего нет, кроме снежно-ледяной поверхности. Вот сейчас и посмотрим, ошибся я или нет, ждать-то недолго, да. Вот оно, по берегам вспыхивают пожары, лед проламывается, взрывной волной сносит Маск-Сити. Под воду уходят самолеты, горят на берегу. Летим к следующему озеру. Оно недалеко и зайдем мы с тыла. В той же манере. Догадаться очень просто, как бы ни удивлялись мои карельские генералы. Это не Белоруссия, где достаточно срубить деревья и взлетка почти готова. И сам лес в дело идет. И не Украина, которая почти вся ровная, как стол. Здесь простую дорогу без взрывотехников и тяжелой техники не построишь. То скалу надо снести, то глубокий овраг завалить. А как аэродром быстро развернуть в военное время? Сгодится только достаточно большое озеро, которое зимой вполне можно использовать в качестве взлетной полосы. Легкие самолеты типа Мессера могут уже в ноябре взлетать, а в середине января и бомбардировщики обоснуются. Даже тяжелые. Морозы такие, что толщина льда легко метра достигает. Есть у меня и другие мысли по этому поводу. Шифрограмма. Письмо-запрос в военный совет Ленинградского фронта. Товарищу Жданову А.А. Товарищ Жданов, Ленинградскому фронту срочно требуется металлопокрытие для ускоренного монтажа взлетных аэродромных полос. Аэродромное покрытие в виде разборно-сборных профилированных металлических плит размером примерно 3,05 метров. Толщина стали 3,4 мм. Подобное покрытие уже разрабатывается под руководством генерал-лейтенанта Васильева П.В., члена штаба Западного фронта на Гомельском машиностроительном заводе. Образец и чертежи изделия запросите у него. Изделие должно быть стандартным, невзирая на место изготовления. Вес одной плиты не должен превышать 35 кг. Объем заказа – взлетная полоса длиной в 1000 метров и шириной в 40 метров. Плюс площадка для стоянки самолетов площадью в 5000 метров квадратных. С внешней стороны плиты должны быть покрашены в белый цвет. Единственное требование к краске – долговечность в зимних условиях. Спецпредставитель Ставки ВГК маршал Павлов Д. Г. 31 декабря, среда, время 21:15. Москва, Кремль, Екатерининский зал. Пришлось все-таки присутствовать. Чуть не из-за стола выдернули на кремлевский банкет. Согласием приглашенных в таких случаях Сталин не интересуется. Да никогда не интересуется. Впрочем, ни у кого и мыслей таких не возникает. Слегка ухмыляюсь про себя, вот такой он жестокий диктатор. Диктатор меж тем заканчивает здравицу в честь гостей и встречи Нового года. Я верю твердо, нет, не верю, знаю, знаю, что будущий год для нашей советской родины станет годом великой победы. Победы в тяжелой кровопролитной войне. Друг мой, ты по-настоящему и не знаешь, что значит тяжелая и кровопролитная война. Все-таки есть кое-какие издержки у моих успехов. Люди не представляют себе кошмара, в который они могли попасть. Сталин меж тем одаривает нашу группу военачальников многозначительным взглядом. Представляется мне, по-хорошему многозначительным, где, знаю, вы не подведете. Не подведем, не подведем. Дружно хлопаем на заключительные слова. Но прошу вас, товарищи, не расслабляться и не почивать на лаврах, которые вы честно заслужили. С наступающим, новым 42-м годом, товарищи. Перед тем, как усесться за стол, что пока комплектуют в отдалении Сталин и другие официальные товарищи, прежде всего Калинин Михаил Иванович, наградили 5 человек звездой героя. Среди них неожиданно и к несказанной радости обнаруживаю своего Анисимова за организацию Курлянского котла. ХММ, а мне и в голову не пришло. Видимо, наши подвиги со стороны выглядят значительнее. За официальной частью небольшой концерт, где главенствует Утесов. Ему подпевала иногда какая-то чернявая симпатичная певичка. Кто-то рядом сказал, что это его дочка. Козловский спел, Валерия Барсова, потрясающий у нее голос. За стол Анисимова сажают не рядом со мной, ободряюще ему киваю. Поговорим еще, Николай Палыч. Ах, какую ты смену вырастил, Григорич, восклицает мой любимый сосед по совещаниям Буденный. Типун вам на язык, Семен Михайлович, я еще никуда не ухожу. Какая смена? Принимаю от него хрустальную рюмку с таким же хрустальным содержимым. Ну, как же, Григорич, поражается Буденный. Ты-то теперь не одним фронтом командуешь, а вы в этом смысле. Прежде чем опустошить первую стопку, предлагаю дать короткое слово маршалу Павлову. Нас останавливает глаз вождя. Прошу вас, товарищ Павлов. Без команды даже выпить нельзя. Встаю. Хочу в этот новогодний вечер порадовать вас, товарищи. Сообщение с Винформбюро когда еще будет? Аж через несколько часов. Вы, наверное, уже знаете, что Карельский фронт отодвинул Белофиннов от Мурманска на 100 километров. Сообщение об этом уже было, но оно сильно устарело. Наступление все еще продолжается, причем без подведения резервов, собственными силами 42 ГОКорпуса. На момент моего покидания Мурманска, то есть всего несколько часов назад, корпус продвинулся уже на 150 километров. Меня прерывают аплодисменты. Поднимаю руку. Это не все, товарищи. Меня буквально оторвали от дела. Хорошо, что после его завершения, сегодня, 31 декабря, ВВС Карельского фронта провели крупную операцию, в результате которой было разгромлено 3 аэродрома финских ВВС. Предполагаемый урон в технике, не менее сотни самолетов разного назначения. Вот такое вам от меня, а вернее, от славного Карельского фронта поздравление. Замечательная новость, одобряет вождь после краткого взрыва оваций. Даже мой друг Берия восторженно поблескивает пенсне. Вот сейчас можно выпить, что все с удовольствием и делают. Это со стороны Сталина можно расценить, как требование краткого отчета на тему, что успели сделать, товарищ Павлов. Хорошо, что успел, хотя такой цели не ставил. Обстоятельства потребовали, я ответил. Накладе на хлебушек и корочки, но сначала маслица или сыра, поучает меня, Сиволапова, буденный гурманским премудростям, а заодно и пользоваться столовым набором. Полагаю, он не такой, как в лучших аристократических домах, но сложнее, чем в обычной армейской или пролетарской столовой. Это наводит на кое-какие мысли, скидываю их в отдельный уголок. Позже разберусь. Вроде всего понемногу клюю, но так и склевываю обширную тарелку с долей салата и холодными закусками, не все названия которых знаю. Буденный просвещает. После рюмашки, к нам с Буденным присоединяются окружающие нас военные, и не только военные. Рядом-то со мной сидит Каганович, а вот с другой стороны Буденного сама Целиковская Людмила. Стрельнула в меня пару раз глазками, ох, как здорово-то. Но на танце перед десертом меня перехватывает Зоя Федорова, та самая легендарная актриса бронебойного обаяния. Целиковскую кто-то отвлек. И вот сейчас и здесь низкий поклон моему квартиранту Арсеньевичу. Ни вальс и никакой другой танец не в зуб ногой. Я ж не из старорежимных, с самых крестьянских низов вознесся. А Зоя хохочет не обидно над маршальской неуклюжестью. Но долго публику не веселил благодаря Арсеньевичу. Он отнюдь не танцор, но по молодости что-то пробовал, тот же вальс. Зоя показывает основное шаговое движение, быстро улавливаю, учитывая совет Арсеньевича. При кружении скорость вращения увеличивается, когда притягиваешь партнершу, и ослабевает при увеличении дистанции. Что-то он там еще буркнул, видимо, прокололся на этом когда-то. Короче говоря, основные движения осваиваю быстро, тем самым ослабив к себе юмористический интерес. Танцуют, кстати, только старорежимные, как я замечаю, и гражданские. Они артисты, им положено. Из военных вижу только маршалов Кулика и Шапошникова. Если про Шапошникова знаю, что он бывший полковник царской армии, то Кулик удивил. У него вид ни разу не дворянский, кондовый малоросский крестьянин кулацкого типа. Если форму снять, максимум, на зажиточного мельника потянет. А у вас интересная жизнь, товарищ маршал, кокетливо улыбается Зоя. Чрезвычайно, тем более охотно соглашаюсь, что партнерша убойно красива. Вам даже за границей удалось побывать, актриса смеется, и без всяких разрешений. Ненадолго впадаю в ступор, какая еще за граница. Тут Арсеньевич чего-то бурчит. Затем соображаю, громкого смеха сдержать не смог, только жеребячие нотки удается притушить. Ближайшая публика на нас оглядывается. Что там Арсеньевич сказал? Ага, девушка преклоняется перед заграницей, впоследствии даже родит от американского атташе. Надо же, как-то даже не задумывался с этой стороны, Зоя. Действительно, в Польше побывал, в Восточной Пруссии, фактически в Германии. На днях в Финляндию наведались, Норвегия в одном шаге. Возможно, в Швецию заглянем, хотите анекдот? Конечно, Зоя захотела. Вытаскиваю из запасов Арсеньевича шуточку про то, что русский Иван за границу обычно на танке ездит, в отличие от французов и американцев, которые то на пароходе, то на поезде посещают другие страны. С удовольствием слушаю звонкий смех Зои, который опять привлекает внимание. отчасти завистливая от преобладающей мужской фракции публики. «Мы уже не танцуем, отошли в сторонку, беседуем. Вы напрасно перед заграницей преклоняетесь, Зоя. Нам, советским мужчинам, просто не до того сейчас, но все у вас будет. Что вам, девочкам, нужно? Шелковое белье? Да ничего сложного, кончится война, из парашютного шелка сошьют вам, что захотите. Французский парфюм, а какие проблемы? Лично я считаю, что самим нужно делать не хуже, мы и будем делать. Но лично для вас и не только для вас легко достану. Откуда? Как откуда? Да с немецких складов же. У них там много всего, просто меня до сих пор всякое женское, неопределенно помахиваю кистью, заменяя слово «фигня», не интересовало. Позвоню своим парням с Западного фронта О, Данисимову сейчас скажу. Подзываю новоиспеченного героя, прямо на месте пишу записку Мирецкову со своим наказом. Зоя, хлопая глазками, изумленно наблюдает, как в одно касание решается проблема с превеликим множеством так необходимых, без которых прямо жизнь невозможна, женских мелочей. Осталось немного подождать, веду Зою к ее месту, всех зовут за стол, пора приниматься за десерт и другие вкусности. Ну, все тебе, Григорич, нарочито завистливо выговаривает Буденный, и должность, и звание, и внимание первых красавиц страны, и дружба с самим Буденным, продолжаю в тон, на что Семен Михайлович басовито хохочет и хлопает меня по плечу. Так Новый год и встречаем. После новогоднего боя курантов публика потихоньку рассасывается, и как-то незаметно высшие персоны страны оказываются одни. Перемещаемся в зал поменьше. Там и курить разрешается. Товарищ Павлов, какие все-таки перспективы на финском направлении? Сталин неторопливо набивает трубку. Если подробно, и что вам нужно для быстрейшей победы над Финляндией? Резервы, может подбросить вам пару корпусов? Все, что мне нужно, а подробно товарищу Жданову отписал. Все, что по силам нашей промышленности, он сделает. От пары корпусов не откажусь. В наступательных боях потери неизбежны, подкрепления не будут лишними. Хорошо. Сталин раскуривает трубку и видно, что, несмотря на акцент, он в замечательном настроении. А в какие сроки предполагаете разгромить финнов? Наступательные масштабные операции начнем через 2-3 недели. Еще недели 3 повоюем и выйдем на госграницу или дальше. Примерно так. Не в моих правилах самому отмерять себе сроки, но понимаю, что Сталину еще хуже. Ему надо за все правительство планировать. Например, если намечена встреча с союзниками, то быстро поставленная на колени Финляндия усилит его уверенность и силу позиции советского правительства. Можем требовать больше, давать меньше. Президент Ристорюти дал мне добро на любые действия, когда народ отсмеялся по поводу того безответного ультиматума финскому правительству. Продолжаю. Дальше, насколько понимаю, дипломаты подключатся. Не капитулирует Ристорюти, еще через неделю Хельсинки займем. Нам надо подумать, какие куски мы от Финляндии оторвем, и от Норвегии. Сталин переглядывается с Молотовым и Кагановичем. Чем вам Норвегия не угодила, Дмитрий Григорьевич, мягко спрашивает Молотов. Да так, заодно, вдруг соображаю, что Норвегия оккупированная страна и ответственности за действия немцев не несет. Почему-то привык считать ее вражеским государством. Может, тогда от Швеции кусок оторвем, спрашиваю с такой надеждой, что Молотов и все остальные начинают смеяться, и опять не разрешают. 3 января, суббота, время 15:20, северная оконечность Каридской косы, гусеница беременная, высказываю свое мнение о совершенно стимпанковском виде длинной колесной установки, что только что пригнали сюда. Гусеницы не бывают беременными, товарищ маршал, они окукливаются, превращаются в бабочек, которые и откладывают личинки. Яшка не упускает момента поумничать. Эти два перца, пользуясь своим привилегированным положением, увязались со мной, ссылаясь на то, что у их курсантов банный день. Полдня, с утра занятия все-таки были, но привести себя в порядок, подшиться, постираться и попариться, без этого никак. На севере без бани русскому человеку просто не выжить. Сначала хотел сделать стартовой точкой крепость Орешек, расположенный на небольшом островке рядом с Шлиссельбургом. Но соображения секретности перевесили логистические выгоды, поэтому мы здесь, на длинной пустынной косе между бухтой Петрокрепости губой Черной Эсатома. При доставке грузов и личного состава решил не связываться с ледовыми дорогами. Ни по бухте, ни по Новоладожскому каналу, ни по Волхову. Толщина льда все равно гуляет. Где-то танк Т-34 выдержит, а где-то грузовик может вляпаться. Значит, обожравшиеся, небрежно отвечаю на Яшкино замечание. Двойная колесная пара, затем одинарная – это мост, на котором размещено оборудование, главным элементом которого является белый шар диаметром в 2 метра. За ним какие-то баллоны со сложной системой трубок и двигатель. Движок работает только на сжижение кислорода и поддержание в жидком виде. Платформа идет прицепом к грузовику. В кузове бочки с топливом. Командует всем этим хозяйством Егор Никодимович Сарганов, начальник технической экспериментальной группы при командовании Ленинградским фронтом. При участии начальника инженерной службы, разумеется, полковника Силантьева, куда без него. Сарганов мужчина высокий, но тощий, даже лицом напоминает самый популярный и простой инструмент для рубки, немногословный. В самом начале рявкнул на всех, чтобы даже не думал никто курить в радиусе 100 метров. Одобряю, я ему только направление работы показал. Подожди еще, Егор Никодимович, отвечаю на его вопросительный взгляд. По бокам гусеницы располагаю пару аэросаней, развернутых от озера, озадачиваю их экипажи блокировкой. Аэросани не должны двигаться, когда их вентиляторы заработают. На льду озера, поодали чуть в стороне стоит машина-поливалка. Вот она уже работает. Заливает площадку перед гусеницей водой. Вода смешивается со слоем снега, притапливает его. Температура минус 27, но этого пока недостаточно, чтобы вода замерзала на лету. Мы ждем, когда на ледяной поверхности озера сформируется лужа. Перед гусеницей. В какой-то момент решаю, что хватит и даю отмашку Сарганову. Вокруг гусеницы возникает суетня, на лед вытаскивают жестяную трубу. Отгоняю всех и отхожу сам метров на 50 в сторону. Наблюдаем оттуда. Зрелище завораживающее. Из трубы, которую установили на уровне колена от поверхности озера, повалили сначала клубы плотного тумана. Труба мгновенно покрывается инеем. И только потом на ладожский лед выливается жидкий кислород. Голубая жидкость кипит, испаряется, над ней возникает облако кристаллического льда, медленно опускающегося вниз. Водяная лужа, которую налила поливалка, мгновенно стекленеет. Туман расползается широким пятном. Сарганов сам командует включиться аэросаням. Подступающий к гусенице туман ему тоже не нужен. При такой температуре любая сталь превратится в подобие стекла и хрустнет от малейшей нагрузки. Пропеллер аэросаней гонит кислородное облако дальше от берега. Жидкая фаза меж тем кончается, опять из трубы валит один туман. Сарганов впоследствии выдувает. Все, оборачиваюсь к личному составу. Представление закончено. Все по рабочим местам. У нас много дел. Здесь будет первая база, начало целой цепочки опорных пунктов. Финны сильно удивятся, сильно и неприятно, когда я ее задействую. Для того и создал инженерно-технический батальон при штабе Ленинградского фронта, с прямым подчинением себе, любимому. Личный состав строит укрытия блиндажи, ставит большие и утепленные палатки, размещает другое оборудование. Все строго под маск-сетью, которую временно могут снять только во время взрывных работ. Намертво промерзший грунт вручную берется, наш человек может многое, но уж больно медленно. С палатками я совет дал. Это по факту две совмещенные палатки, одна в другой. Заходишь в нее и оказываешься перед другой, поменьше и по-настоящему теплой, с буржуйкой. Еще можно снежными и ледяными блоками обкладывать. Это в процессе. Тогда никакой ветер страшен не будет. Примечание. Криксорганизацион Финляндия. Структура Абвера. Обе личности реальные, и Комкор, и Комдив. Ибо ни к чему выдумывать то, что было. Название аэродрома выдумано. В сети ничего не нашел о северных финско-немецких аэродромах, но они, наверняка, были, не могли не быть. Окончание главы 17. Глава 18. Финка у финского горла. 5 января, понедельник, время 09:15. Г. Волхов, штаб маршала Павлова. Паш, ну, подожди. Что подожди, Григорич, что подожди? Паша продолжает бесноваться. Отвожу трубку подальше, чтобы громогласность его не сверлила мне голову, а выродилось в невнятное громыхание. Дожидаюсь паузы. Видимо, надо дух перевести. Паша, ты можешь пару минуток? Опять, поморщившись, отвожу трубку, из которой уже извергается не совсем цензурное. Самолеты, блять, забирайте. Теперь, сука, провели ВЧ на мою голову. Рычагов хороший парень, великолепный летчик, замечательный организатор. Как часто к таким характеристикам примешивается мелкое и подлое «но». Один я Д'Артаньян, хотя кто его знает, какое «но» мне приписывает товарищ Сталин, например, не говоря уж о Бери. Паш, ты успокоился, наконец, позволишь слово вставить старшему товарищу, в ответ злое дыхание. У тебя почти готовы полсотни летчиков. Они прибывают сюда, не прибывают. Я их не отпущу. Они прибывают сюда, формируем из них истребительный авиаполк. Угу, угу, ядовитый скепсис почти льется из трубки. Этот авиаполк как бы сдает экзамен. Профессиональный. Приобретает боевой опыт, экипажи слетываются. Они и так слетаны. Усилит слаженность, сдаваться не буду, советские маршалы не сдаются. Кто-то, если не все, нарисуют звездочки на фюзеляже. Кто-то награды получит. Видишь ли в чем цимис, Паша? Дело в том, что финские ВВС заметно слабее асов Люфтваффе, с которыми вы имеете дело на Западном фронте. Просекаешь выгоду? Даю короткую паузу для ответа, но Паша молчит. Полагаю, понимает, не дурак же. Судя по молчанию, дурость кончилась, а мозг, наконец-то включился. Натаскивание, так это называется. Они на них потренируются в реальной боевой обстановке, приобретут уверенность, научатся летать ночью. Тут ведь круглые сутки полярная ночь. Или летай ночью, или не летай совсем. Но самое главное обстоятельство приберегаю на заключительный удар. Самое главное, Паша, вся эта байда с Финляндией не продлится долго. Месяц, край полтора. Поэтому на твоем месте я бы со скоростью пули отправлял летчиков сюда. Им надо успеть. Им еще с ТВД осваиваться, к самолетам привыкать. А вон как дела обстоят, почти слышу, как Паша чешет затылок. Ты что же, начинаю вкратчиво, думал, что маршал Павлов с этими чухонцами полгода будет возиться. И максимально накачиваю голос обидой. Пусть чувствует себя виноватым, ибо нихрен. Хорошо же ты думаешь о своем командующем мне, если честно, этот полк не так уж и нужен. Но упускать возможность получить целый авиаполк асов – преступление. Да, я все понял, Дмитрий Григорьевич, уже вполне вменяемым тоном говорит. Ладно, Паша, до свидания. До свидания, Дмитрий Григорьевич. Уф-ф-ф, да чего он иногда тяжелый бывает. В качестве груза можно использовать, чтобы кого-нибудь утопить. 7 января, среда, время 10:20. Северная оконечность Каридской косы. А что только одна пила? Поставил бы сразу пару, не пришлось бы возвращаться. С майором госбезопасности Крайковым наблюдаем за работой связистов. Не успели сдвоить, вздыхает Крайков. Обещают через неделю, а через неделю уже не понадобится. Или, глядит вопросительно, или, только линия будет раза в два короче, но только ТС. Прижимаю палец к губам. Хотя офицеры госбезопасности все секреты блюдут на автопилоте. Наблесса блишь, ему наблесса блишь, а я облизываюсь на остров Валаам. Там тоже опорный пункт с временным аэродромом не помешает. Для легких самолетов, пешек там не будет. Радио это хорошо и прекрасно, вот только в этих краях иногда бушуют магнитные бури. Когда праздный человек любуется сполохами северного сияния, это оно и есть. В такие периоды самолетам лучше не летать. Многие приборы, не только радио, отказывают. В этом времени летчики больше на глаза, конечно, полагаются, но береженого ВКПП бережет. Крайков в своем репертуаре. Одобряю. Скорее всего, он один из своих тракторов из Белоруссии притащил. Там он тоже узкую траншею выкапывал для телефонных проводов. Только копательную оснастку сменил на пилу. Лед прочнее грунта, стенки не осыпаются, и полуметровая глубина не нужна. Хватит дециметра. Майор еще посомневался на моей идее. Товарищ маршал, все-таки вода кругом, а изоляция не очень. Можешь даже голый провод укладывать, усмехнулся я недели полторы назад. Здесь чистая пресная вода, лед еще чище и потому неплохой изолятор. Так что не беспокойся, трактор работает не один. За ним идет машина с бухтами проводов, там их надо много. До острова Каневец почти 100 километров. Два провода, значит, надо 200 километров проводов. Думаю, что достаточно каждые пару десятков километров ставить посты в нос, заодно и узлы связи. Без них все равно никак, так что сигналу не придется пробиваться за 100 километров. Сообщения пойдут по цепочке. Теперь вы, поворачиваюсь к группе бойцов в маскхалатах, вас уже проинструктировали, но самые важные моменты повторю еще раз. Это личный состав тех самых постов в нос, с кучей дополнительных функций. Маскировка, прежде всего. Вас не должно быть видно ни с воздуха, ни со стороны. Жилую палатку, она у них тоже двойная, обнесите льдом и снегом. Такой толщины, чтобы пуля не пробила. И будьте постоянно начеку, следите за небом и за всей обстановкой, особенно за берегом. Вы его видеть не будете, но смотрите в ту сторону. Финны вас заметить не должны. Вопросы есть, а если финны, их разведка, подойдет слишком близко, находится дотошный сержант. Одобряю. Немедленно вызывайте авиацию и давайте координаты финской группы. Если надо будет, мы весь берег отбомбим, чтобы даже не думали на озеро соваться. Кстати, это надо продумать. Если у берега будет полоса разбитого льда, то финнам трудно будет на озеро выйти. Техника точно не пройдет. И мобильную ударную группу на аэросанях надо держать. Тех постов, что будут напротив финских берегов, касается особо, но и остальным не расслабляться. Вопросов больше не оказалось, и бойцы весело выполняют команду по коням. За коней у нас сейчас машины, в которые они и грузятся. Особый инженерно-технический батальон уже обживается на острове. Зачем мне взламывать хорошо укрепленную финскую оборону на перешейке, если можно обойти? Можно и взломать, и мы взломаем, но когда при этом финны окажутся в окружении, им станет заметно скучнее. Зато наши дела пойдут веселее. В район Волхова прибывает 28-я армия, огромная сила, два стрелковых корпуса, моторизованная дивизия, артполк, зенитный дивизион. Вот ее я и воткну в брюхо Финляндии. 8 января, четверг, время 09:05, северная оконечность Каридшской косы 1. Скоро пропишусь здесь. На этот раз отправляем цистерны с горючим, инженерно-аэродромный батальон и сопутствующее оборудование. Первая цистерна выволакивается на лед. Она на огромных лыжах стоит, объем 25 кубов. Вообще-то она 30-кубовая, но нарочно не доливаем 5 кубометров, чтобы не тонуло, если провалится. Вся конструкция тянет на 23 тонны, потому и опасаюсь. Маршрут, пролегающий через зоны льда метровой толщины, почти идеальная прямая. Жидкокислородная установка сработала. Не было у меня никаких сомнений, что так и будет. Вопрос только в эффективности. Докладывали, что наращивание толщины льда оценивается в 8-10 сантиметров. За счет лежащего на льду снега, так-то замучаешься этот каток водой заливать. Очень хочется перебросить Т-34, но не знаю, получится ли. По всем расчетам метровый лед должен выдержать, только всегда есть нюансы. Каждый прошедший по льду танк уменьшит своими гусеницами толщину льда на 2-3 сантиметра, а то и на 5. Пройдет 3-4 танка, а пятый провалится. Кстати, в той реальной и предельно трагической истории, когда страна стояла на краю гибели, тоже могли применить жидкокислородные установки и на несколько недель раньше открыть дорогу жизни и укреплять ее периодически. Я б еще организовал навес из Масксити. Получился бы такой тоннельчик, который с воздуха не увидишь. Не знаю, насколько это возможно, все-таки несколько десятков километров, но почему нет? Ради спасения-то Ленинграда, хотя самое главное для его спасения уже сделал. Сделали. Запускаем, товарищ маршал. Мне в лицо заглядывает майор Соломкин, комендант этой площадки. Такой весь округлый в своем бушлате и румяный. На подъеме парень работает, в режиме незнания никаких отказов от маршала Павлова. Стартуй. Майор немедленно поворачивается к впечатляющей масштабам и необычностью упряжки. Начать движение. И рукой резко вниз. Три троса, прицепленные к цистерне, натягиваются. Ни за что так не сделаешь, чтобы толчок от нескольких тягачей идеально совпал в моменте. Поэтому цистерна сначала вздрагивает, скрипит полозьями и медленно-медленно начинает сдвигаться. Ее тянут три самолета 2. Широко ухмыляюсь. Яки оправдывают свое название с неожиданной стороны, выполняют функцию именно тягловых животных. Еще одно мое ноу-хау. Простите, товарищ маршал, не смело обращается майор Соломкин, но я, честно говоря, не верил, что так можно. Что сработает? Насмешливо смотрю в его сторону. Товарищ майор, я, маршал, и ничего с кондачка не делаю. Попросил ребят на авиазаводе проверить. Один як тащит груженую до отказа трехтонку по накатанному снегу, при включенных на ней тормозах. А чего вы хотите, товарищ майор? У яка мотор на 1000 лошадей. Таких коней точно никто не использовал. А если что, они и взлететь могут. Только вручную придется троса цеплять. Вооруженные пушкой и пулеметами крылатые пегасы, ядрит твою налево. Тот же день, время 13:10. Г. Волхов, штаб маршала Павлова. Вот теперь можем и поговорить. Завожу генерал-лейтенанта в свой кабинет, довольно скромный закуток, если быть объективным. Я, Валериан Александрович, предпочитаю жить по древним заветам. Как там в сказке про Бабу-Ягу сказано: сначала накорми, напои, и только потом с расспросами приставай. Что у тебя случилось? Бывший генерал-полковник, а теперь генерал-лейтенант Фролов, командующий Карельским фронтом, лично прибыл. Что за беда? После сытного обеда любой человек не склонен к излишнему волнению. Да и моя реакция его успокоила, не только обед. Не дал ему рот раскрыть, пока в столовую не сводил. Он, конечно, по многим делам приехал, вопросы снабжения, то, все это понятно. Но что-то его серьезно гложет. Пока он собирается с мыслями, позволяю себе закурить, предварительно открыв маленькую форточку. Понимаете, Дмитрий Григорьевич, медленно начинает разгоняться генерал, мы скрытно наращиваем силы, но моя разведка доносит, что финны усиленно готовят мощную оборону. Какой глубины оборона? Если учитывать дальнобойную артиллерию, то до 8 километров. А если не учитывать, километра полтора-два, три линии. Прикидываю свое, задумчиво пуская кольца в окно. Это хорошо. На мои слова Фролов слегка цепенеет. Простите, Дмитрий Григорьевич, что же в этом хорошего? Финны знают, что мы ударим в этом месте, а вы сами говорите, что известное действие обрекает его на провал. Есть еще один принцип, который главнее, сажусь за стол. Нет никаких абсолютно верных истин. Да, финны знают, что мы ударим по Медвежьегорску. А чего бы им не знать, если эту информацию я им сам слил. Обожаю такие моменты. Полминуты с трудом удерживаюсь от смеха, глядя на ошеломленного генерала. Нет, хохотнул все-таки. Расчет именно на это. Справляюсь с весельем и объясняю. Пусть финны считают, что контролируют ситуацию. Они видят, что подходит подкрепление и вооружение, но единственное, что они не должны знать, это про появление БМ-13. Ты получил дивизион, за ним и приехал, в том числе. Вот и замечательно. Лично проконтролируешь маскировку при отправлении, и об остальном позаботишься. Если надо, держи их за 100-200 километров от линии фронта, а подведешь только по сигналу. Хотя что-то я маханул с 200 километров. Хватит 50-70, чтобы ты за пару часов успел их подвести. Саша, организуй чайку, выглядываю за дверь. А теперь, раз ты здесь, давай накидаем план действий, которые ты начнешь по сигналу «Тайфун». Замечаю за собой новую страстишку. Слабость к звучным названиям. Сигнал получишь по радио в зашифрованном, естественно, виде. Я все-таки не пойму, Дмитрий Григорьевич, Фролов обхватывает обеими руками алюминиевую кружку с парящим чаем. Атаковать укрепленные рубежи, мы непременно кровью умоемся. Не умоетесь, после очередного глотка решаю, если не приоткрыть карты, то хотя бы придать уверенности. Сейчас тяжелые бомбардировщики отрабатывают точность бомбометания. Требование простое, чтобы из 4-5 бомб хотя бы одна попадала в круг диаметром 15 метров. После того, как авиаполк пешек обработает сотыми фобами передний край финнов, да после удара катюшами, никаких укрепленных рубежей у финнов не останется. Твоей задачей, с которой ты можешь и не справиться, будет догнать их. Улепетывать они будут шустро. Далее приступаем к прорисовке подробного плана. Занимаемся этим до вечера. Перед уходом Фролова я его утверждаю в штатном порядке. 9 января, пятница, время 09:25. Хельсинки, президентский дворец. Вы уверены, что русские ударят именно здесь? Ристорюти сквозь очки смотрит на точку карты, в которую уперся палец Маннергейма. Пресловутый Медвежьегорск. Ни на йоту не сомневаюсь. И наши немецкие друзья говорят то же самое. Стратегически очень правильный ход со стороны русских. Чувствуется стиль Павлова. Он хочет рассечь наши силы надвое и уничтожить по отдельности. И у него это получится. По интонации Рюти Маннергейм не понимает, чего в нем больше, опаски или насмешки над амбициозным русским маршалом. Вряд ли, маршал решил опираться на вариант насмешки. Наступление русских захлебнется в собственной крови. Опыт прошлой войны позволяет нам прогнозировать именно такой исход. Стойкость финского солдата русским не по зубам. Павлова большие потери могут не остановить. По всему видать, он, решительный военачальник. Со своей стороны могу подтвердить, что в настоящий момент Москва сильно заинтересована в выводе нашей республики из войны. Тем самым она освободит большие силы, которые сможет отправить на Запад. Если за месяц русские ничего существенного не добьются, Германия вынуждена будет нас поддержать. А если она рухнет в ближайшее время? Вопросительно блестят стекла очков финского президента. Исключено. Разгромом Германии может руководить только Павлов. У русских больше нет военачальников подобного калибра. Уверен, что именно таков его план. Разгромить нас и обезопасив север, сконцентрировать силы на Германии. Хорошо. Готовьте армию к упорной обороне. 10 января, суббота, время 11:10. Полигон Ленинградского фронта к юго-западу от Ленинграда. Избегался я совсем. Мотаюсь за сотни, а бывает и тысячи километров туда и сюда. Но вроде дело идет. Проверяем еще одну мою идею. Слава ВКПб. И одному из пророков его, товарищу Жданову, который со слегка скептическим видом стоит рядом. Понятно, почему. Первые испытания вчера прошли неудачно. Отбомбиться пешки совсем не удалось. Приняли меры. Испытание комплексное. Сейчас посмотрим, на что способны ваши ленинградские инженеры, подначиваю Жданова. Заодно перевожу стрелки на случай неудачи. Хочешь сказать, что автор техзадания ни при чем? Жданов сходу раскалывает мой нехитрый маневр. Так я же не ученый и не инженер, пожимаю плечами. Откуда мне знать, выполнима или невыполнима моя задумка? Они же сразу не сказали, что это невозможно. Часто заранее невозможно сказать все. Давай поглядим. На двоих у нас стереотруба и хороший бинокль, который мой и мало чем уступит по силе трубе. Выхожу на волю, в блиндаже окна нет. Смотрю на небо, летит родимый. Все и без бинокля можно пока видеть. Раскрывается парашют. Это одна из задумок. Самолет наводит бомбу на цель собственным полетом. На изрядной высоте. Как только оказывается точно над целью, скидывает бомбу, которая на парашюте опускается точно вниз. Ветром может отнести в сторону. Значит, надо выбирать безветренную погоду или высчитывать поправку. Другая мера противодействия сносу – размер парашюта. Он очень маленький, только для того, чтобы погасить горизонтальную скорость. Площадка для испытания достаточно велика. Там и сям раскидали останки всякой техники, иногда откровенный металлолом. Бомбам все равно, что крушить, хоть исправное, хоть ломаное. Парашют отцепляется и, быстро спутавшись в ком, по витиеватой траектории безуспешно пытается догнать свой бывший груз. Черная капля неудержимо несется вниз. Попадет или нет? Попало. Торжествующе ухмыляюсь, гляжу в бинокль. Остроглазый сержант-снайпер рядом и без бинокля видит главное. Сильного взрыва нет, всего лишь слабая вспышка снизу. Корпус разваливается и вдруг с хлопком, который доносится до нас секунды через полторы, вспучивается белыми клубами тумана. Сквозь бело-голубую толщу проносятся огненные брызги, местами под наползающим облаком вспыхивает и разгорается земля. Зона поражения покрыта огнями, как прокаженные язвами. Белые клубы добираются до одного металлического автомобильного остова. Тот вдруг вспыхивает и горит с раскидыванием искр, как бенгальский огонь. Вторая груда металлома не загорается. «Ну-ка, сержант, пальни по тем железякам, тычу пальцем, зажигательным, обычным, не загорится». Тогда зажигательным. Раздается гулкий от близости выстрел. Есть. На второй куче железа вспыхивает и разгорается огненная точка. Вон что ты задумал. Жданов тоже вышел из блиндажа. Вместе падения бомбы полыхало и горело все. Железо, прошлогодняя трава вместе с грунтом, голые прутья редких кустов. Что-то мне финнов даже жалко стало, раздумчиво говорит Жданов. Ты прямо зверь какой-то, Дмитрий Григорьевич. Как ты вообще до такого додумался? То ли повинуясь незаметному жесту Жданова, то ли чувству субординации снайпер и остальная свита отходит подальше. Мне положено таким быть, Андрей Александрович. Маршал Павлов, цепной пес Советского Союза. А чего супостатов-то жалеть? Чухонки еще нарожают. 13 января, вторник, время 11:10. Инженерно-аэродромный батальон, остров Каневец. Товарищ капитан, хватит, наверное, раскрасневшийся сержант, не чурающийся работы вместе с рядовыми, мороз бездельничать не позволяет, обращается к комбату. Чем больше, тем лучше, капитан кутается в тулуп. Товарищ капитан, весь снег в округе выгребли, не возить же его за километр. И видя, что начальство колеблется, загоняет следующую серию аргументов. Толщина льда и так была около метра. Сейчас со снежком, до покрытия, до водичкой прольем, везде больше метра будет. Опять же время, товарищ капитан. Хорошо, капитан машет рукой. Идите, погрейтесь, пообедайте, пока машины снег прикатают. Воодушевленный завершением нудной работы по собиранию и разравниванию снега личный состав весело валит к большим палаткам, прячущимся от ветров за ледяными стенами. Основная и завершающая работа начинается после обеда, когда почти заканчивается короткий полярный день. Капитан тщательно выставляет уровни и натягивает с помощью пары сержантов тугую нить. Главное, не прогадать, слишком низко, срубать снег придется, слишком высоко, подбрасывать лед или подливать воды и ждать, когда замерзнет.